Дина Данич. Измена после развода. Вернуть семью. Глава первая. Ирина. «Ма!» — радостно заявляет дочка, показывая пальчиком на кашу. «Дай!» Улыбаюсь, глядя на Лизу, и достаю ее любимую ложку и не менее любимый фартук с солнышком. «Сейчас, малыш, выложу все в тарелку и...» Мелодичный звонок в дверь вынуждает меня вздрогнуть, из-за чего каша немного проливается мимо тарелки. «Ну, дочь, кажется, сегодня у тебя будет порция чуть-чуть поменьше». Подмигиваю малышке и, вытирая руки полотенцем, иду открывать. Едва подхожу к двери, как звонок повторяется. Уже куда более настойчиво. «Да кто там такой нетерпеливый?» Впрочем, будь кто-то незнакомый, охрана бы оповестила. Людей, которые имеют доступ в наш дом, довольно мало. «Олеся?» Удивленно смотрю на подругу, как только открываю дверь. «Привет», — натянуто улыбается она. «Впустишь?» «Что за вопросы?» «Конечно, заходи». «С Олесей у нас особая история. Вся наша семья перед ней в огромном долгу. Если бы не ее своевременная помощь год назад, то сейчас и я, и наша с мужем малышка вряд ли были бы живы. Это именно Олеся оказалась рядом и отвезла меня в больницу, когда я попала в аварию на последнем месяце беременности. Она сообщила моему мужу, дождалась окончания операции и потом приходила навещать практически каждый день. Олеся в полном смысле стала нашим ангелом-хранителем, и мы с ней очень подружились. Настолько, что именно Олеся стала крестной нашей дочки, которую мы с Игорем даже назвали так, как предложила наша спасительница. Повезло, что, несмотря на все эти трудности в день аварии, Лиза родилась здоровым и крепким ребенком. «Что-то случилось?» — спрашиваю, идя вслед за подругой. «Я думала, ты на работе». «Да вот, планы немного поменялись», — отвечает она. Дочка, заметив крестную, радостно вскрикивает и тянет ручки. «Привет, Лизок», — отвечает Олеся. Но что-то в ее тоне меня настораживает. Словно сегодня она какая-то другая. Но я никак не могу понять, в чем именно дело. «У тебя что-то произошло?» Не выдерживаю и спрашиваю в лоб. Дочка радуется гостье и никак не желает успокаиваться, поэтому отвлекаю ее тем, что ставлю перед ней тарелку с кашей. «Можно и так сказать», — кивает подруга, садясь за стол. «А вы с Лизой уезжаете завтра?» «Ага», — киваю, засыпая кофе в кофемашину. «Тебе как обычно?» «Нет», — вдруг отказывается Олеся. «Давай лучше чаю». Удивленно смотрю на нее. Вообще-то Морозова ярый фанат кофе. Но, похоже, сегодня и правда что-то пошло не так. Напряжение подруги передается и мне. Сама не понимаю из-за чего, но начинаю нервничать. Так что чай просыпается мимо заварочного чайника. Дверца шкафчика хлопает слишком громко. А вдобавок едва не проливаю кипяток себе на руку. А ведь с утра у меня было отличное настроение. Игорь уехал пораньше, обещая вернуться не очень поздно. Мы хотели провести вечер вместе, перед тем, как мы с Лизой поедем в санаторий, чтобы пройти курс лечения аллергии, с которой боремся безрезультатно уже 3 месяца. «Ты в отпуске?» – осторожно спрашиваю у Олеси. «Возможно, пойду, да». Туманно отвечает она, когда я, наконец, ставлю перед ней чашку с мятным чаем. Лиза уже почти справилась с кашей и традиционно начинает развозить остатки по своему столику. Но сейчас я спускаю это на тормозах, чувствуя, что подруге нужна поддержка. Иначе бы она вряд ли приехала сюда с утра пораньше. Обычно у нее довольно плотный график работы. Сажусь рядом, смотрю на нее. Морозова не торопится начинать говорить. Задумчиво крутит в руках кружку. Затем вдруг оглядывается по сторонам. Как-то оценивающе, что ли. Невольно повторяю за ней. Что не так? Кухня как кухня. Просторная, светлая. Все очень практично расставлено и много места, чтобы готовить с удобством любые блюда. Когда муж только купил этот дом, мы вместе обсуждали проект с дизайнером. Мечтали создать дом мечты. И, в общем-то, это нам удалось. У нас потрясающая семья. Теплый, уютный дом, где я всегда чувствую себя на своем месте. Далековато от города, конечно, но зато свежий воздух. Для Лизы полезно, опять же. «Нам надо серьезно поговорить». Наконец выдает Олеся и поворачивается ко мне, глядя особенно странно. «Ты ведь знаешь, что я тебя всегда выслушаю и поддержу, да?» Мягко говорю ей, чувствуя, что разговор предстоит непростой. «Хорошо, что ты сама это сказала, Ира!» Кивает она. Затем тянется за сумкой и достает оттуда конверт. «Посмотри». «Мне становится откровенно не по себе. Сколько я знаю Олесю, она никогда не была вот такой. Отстраненной, холодной, в чем-то даже циничной. И я уверена, произошло что-то из ряда вон, раз она вдруг сегодня такая». «Смелее!» С какой-то отчаянной настойчивостью в голосе произносит подруга. «Я все же беру конверт и открываю тот». Внутри оказывается заключение врача, а еще... Черно-белый снимок УЗИ. Я отлично помню, что это такое. Сама такие вклеивала в специальный альбом, когда только-только забеременела дочкой. И до сих пор делаю фотографии, печатаю и заполняю его, чтобы после показать дочери, когда она подрастет. «Олеся!» Поднимаю на нее взгляд. «Поздравляю!» Она опять смотрит на меня так, будто ждет другой реакции. И я тушуюсь. «Вот ведь! Я очень хотела ребенка. Мы с Игорем были так рады, когда тест показал две полоски. Да он меня на руках носил, едва узнал, что станет отцом. К сожалению, после той аварии, когда я едва не погибла и чуть не потеряла нашу крошку, мне поставили неутешительный диагноз – бесплодие. Под вопросом, конечно, с уточнением, что всегда есть место чуду, но... Но пока оно не произошло. Хотя дочь я уже давно не кормлю грудью, да и цикл у меня, в общем-то, восстановился. «Ты что, не рада, да?» Спрашиваю осторожно. «Олесь, ты подожди, не принимай никаких решений. Все-таки это новая жизнь и...» «Какие решения?» Резко перебивает она меня. «Ты заключение читала? 12 недель, Ира! Я собираюсь рожать! О чем ты?» Выдыхаю с облегчением. «Ну, как минимум, этот вопрос мы прояснили». «Тогда что не так?» «С работой боишься не заладиться, да?» «Но я могу попросить Игоря, чтобы он...» «Нет», — обрубает подруга. «Дело не в этом». «Тогда я не понимаю. Ты не хочешь ребенка?» И вот тут Морозова довольно усмехается. «Ну почему же? Хочу. Очень хочу, подруга. А знаешь почему?» Я растерянно мотаю головой. Она берет этот самый снимок УЗИ, разворачивает тот снова ко мне и добавляет. «Потому что это ребенок от Игоря, от твоего Игоря».